streets can't tell and murder me. Друзья, приветствую вас. Хотела бы сообщить вам о том, что по итогам голосования трансляция наша прямая назначена на 7 октября, это воскресенье, 19:00. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы прислали в комментариях к анонсу. Думаю, в районе часа займет трансляция. Приходите все. Надеюсь, будет интересно. А сейчас приятного прослушивания. Алло. Алло. Защита бизнеса. Зовут меня Иванов Игорь Владимирович. Очень коллега в интересах МФК. Быстрый день, где разговор записывается. Ольга Игоревна, вы? Я. А вы кто? Что? Я, да, я. А я вам представился только что. Фамилия, имя, отчество ваше? Иванов Игорь Владимирович. Ага, Иванов. Угу, понятно. Ну, слушай, Иванов. Как у вас дела, Ольга Игоревна? Прекрасно. Не поверите, проснулась в таком чудесном настроении вот недавно. Солнышко светит, птички поют. Просто прелесть, кофе все же пью. А у вас как? Хорошо. У меня отлично. Рад за вас. У вас задолженность все. Как дела стоят? Сумму какую подготовили? Задолженность, какая-то задолженность не входит в спектр моих интересов, поэтому я ее игнорирую. Почему вы ее игнорируете? Потому что она не входит в спектр моих интересов. Логика. Вы взяли за компанию. Решили ее не отдавать? Решила, да. Представляете? Безобразие какое. А таташки меня. Решили не отдавать, я правильно вас понимаю? Правильно, да. Под запись телефонного разговора. Под телефонного разговора, да. Подтвердите, что вы отказываетесь оплачивать. Подтверждаю. Ну, скажите, я фамилию, имя, отчество отказываюсь оплачивать. О, это уже слишком личные услуги. Сколько платите? Это вы, Ольга Игоревна. Это я, Ольга Игоревна. А вы, Иванов. На данный момент хотите обмануть нашу компанию. Обмануть вашу компанию? А ваша компания-то тут каким боком? Финколлект. А мы работаем в интересах МФК «Быстрый деньги». Так, а при чем тут вы вообще? Я у вас денег не брала? Потому что вы находитесь уже 52 дня на просроченной задолженности. Ну да, а почему вас правильно обмануть? МФК «Быстрый деньги». Вы это денег мне не давали, поэтому почему вас обмануть? Компания ООО «Финколлект» работает в интересах МФК «Быстрые деньги». Так почему вас-то обмануть? Если обмануть, то уже потому не что... вас, а кредитора. Вы-то тут при чем? Потому что наверное, вы потому взяли что... займ и отказываетесь его отдавать. Угу. Печаль вообще, да? Безобразие. Вы понимаете, что договор ваш будет передан в другое коллекторское агентство? Да вы что? Обалдеть! Хорошо. Компания вас ждать больше не намерена, Ольга Игоревна. Ну, вам ну сегодня подождите еще маленечко. Подождите. А вот улыбнется вам удача. Ольга Игоревна. Я звоню. Сегодня до 18. Ольга Игоревна, сегодня до 18. В смысле вы за нее? Вы подтвердили по записи телефонного разговора, что это да, да, да, да, да, да. До 18:00 компания выставила вам требования. А, целое требование? Прям выставила? До 18:00. Нет, вам. А, что такое? У вас там что-то ломается постоянно. Вы не можете говорить? Заболели, да? У меня ничего не ломается. Вы не болеете, берегите себя. Это не относится сейчас к нашему с вами диалогу. Конечно, компания вам требования выставила, то 18:00 вы обязаны проплатить полностью свою задолженность. Побалдеть. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональное служба отыскания «Финколлект» интерес к МФК «Быстрые деньги». Мне свой долг у Ивана Борисовна, ведется запись диалога. Ольга Игоревна, верно? Верно. На данный момент сумма задолженности 12 171 рубль 51 копейка. Напоминаю, вам сумма увеличивается каждый день. Оплатите сегодня, сэкономите свой бюджет. Требование компании оплатить сумму до 6 вечера. Перед кем? Во сколько будете оплачивать? с компанией «Быстрые деньги». А вы почему так любопытствуете? Что? Почему вы так любопытствуете, Финколлект? Мы работаем с компанией «Быстрые деньги» на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Меня в это, об этом в известность никто не поставил. В личный кабинет, пожалуйста, заходите, ознакомьтесь. Согласно договору. Комитет. Личный кабинет не является способом информирования клиентов по закону. Согласно договору, информирование о передаче договора по аутсорсингу производится в личном кабинете. А в личный кабинет, согласно договору, какой вы обязаны входить моего, не менее какой раз моего, в неделю. Тихо, спокойно. Открывайте договор и читайте, Ольга Игоревна. Нет, если вы говорите, что там это есть, вы, наверное, знаете, какой пункт там. Открывайте договор и ознакомьтесь. Раз вы до сих пор этого не сделали. Или вы врете, что есть такой пункт, а на самом деле читайте, открывайте, читайте договор. Понятно, врете. Ну, продолжайте. Я вас в заблуждение не ввожу. Нет, вы не вводите в заблуждение. Вы именно врете. Прям врете. Прям обманщица. Читайте такая. Договор. Читайте договор. До 6 вечера необходимо оплатить. Ищите вам деньги на оплату. До свидания. Пока-пока. Алло, здравствуйте. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Ахмед Елена Владимировна. О, Финколлект. Интересно, как пока быстрый деньги разговор записывается. Ольга Игоревна. Да. Ольга Игоревна, вы сейчас где находитесь? Что за вопрос? По какому адресу сейчас находитесь? Дом, на работе? Что за вопрос? Мы хотим сегодня с вами встретиться в разрыве Федерации федерального закона. Так вы все равно никогда не приезжаете. Какая разница, где я нахожусь? Вы же только обещаете и никогда не приезжаете. Поэтому зачем вам это уточнять? Да вы собираетесь уже, блин, сколько вы собираетесь? Месяц собираетесь? Какой у вас адрес? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, какой у меня адрес? Вы сейчас дома находитесь? Вы все равно же не приедете, какая разница? Ольга Игоревна. Я за ней. Я задала вам вопрос. Да, дома, я дома. Вы сейчас одна дома находитесь? Да, одна дома, с вилами. С вами проживают дети? Нахера тебе это надо? С вами проживают несовершеннолетние дети? Нахера тебе это надо? Ольга Игоревна, я задала вам вопрос. Да кто ты такая, говно, чтобы на твои вопросы отвечать? Тебе зачем это вообще нужно? Проживают со мной дети или не проживают? Хоть 15 штук проживают, тебе какое дело? Мне необходимо уточнить информацию. Ой, дайте нахер со своим уточнением информации. Капец, какая она важная. Скажите, пожалуйста. Ольга Игоревна. А, я за нее. Ваш сарказм не к месту. Да ты приезжай уже, давай, собирай своих мудозвонов, пусть они собираем в этот котомочку на плечи вешай, пусть приезжают и все сами посмотрят. Че вот это вот рассусоливать по телефону, я не понимаю. Ольга Игоревна, компания выставила вам сумму... Да в жопу себе свою вы сумму засуньте. 9 рублей на данный момент 73 копейки. Сумма к оплате у вас до сегодня до 15.00. В случае неоплаты мы намерены с вами сегодня встретиться. Да, приезжайте, уточните, уже давно кто пора. Уточните, кто может помочь вам в решении вашего вопроса. Господь Бог, можете сходить свечечку за меня поставить, и тогда, возможно, он мне поможет. Ольга Игоревна, повторюсь, мы с вами взрослые люди, и на данный момент... А взрослые люди в церковь не ходят, да? Понятненько. Ольга Игоревна, вы я хотите решать ваш вопрос? Уже нет. 51 день не оплачивается. Вы намеренно взяли деньги для того, чтобы не платить? Я намеренно деньги взяла, чтобы ко мне Финколлект приехал хоть раз в жизни. Посмотреть на живой Финколлект. Ну, с ваших слов я понимаю, что намеренно. Да мне плевать на ваш, на то, что вы там понимаете или не понимаете. Это не имеет никакого значения. Вашего мнения никто никогда не спросит. Вы меня слышите, Ольга Игоревна? Я за нее слушаю, что? На данный момент, если я правильно с ваших слов поняла, вы намеренно взяли деньги у компании «Быстрые деньги» и также знали заранее, что вы не будете их оплачивать. Это уже статья Уголовного кодекса 159.1. Как жаль, что вашего мнения никто никогда не спросит. Это прям грусть, печаль для вас. А то вы уже себе навыдумывали тут сказок. Жалко, что никто не спрашивает. Ольга Игоревна, кто вам готов помочь в решении вашего вопроса? Господь Бог может мне помочь, можно ему помолиться, свечечку поставить. Хвалите, кем вам является? А кто это? Ну, вы указали? Когда? Как контактный номер ее, когда договор заключали. Так позвоните и спросите. Понятия не имею. Это ваши родственники или знакомые? Я не знаю, кто это. Вы позвоните им и спросите. Как вы думаете, если мы им позвоним, они согласятся вам помочь решить? Мне вообще пофигу, согласятся они, не согласятся. Вы позвоните и спросите у них. Это дело их личное. Я за нее. На данный момент я совершила вам звонок для того, чтобы вам помочь. Ой, как я помощь прям почувствовала. Вообще сейчас вот он прям потеплело на душе. Помощница Херова. Да, жду в 15:00. Вопрос, чтобы решать на пороге. Да. Федерального закона. С нетерпением жду. Можете составить список людей, тех, кто может вам помочь в решении вашего. Ой, обязательно. Сейчас прям сяду, список людей составлять, денег по соседям пойду займу. Пойду участкового займу, как обычно, как вы любите. Или чего вы еще придумаете, дебилы? Иди нахер уже. Нахер иди. Нахер иди. Нахер. Нахер иди, овца отбитая. Конченая ты мразь, чтоб ты сдохла.